Из сборника «Превратности любви». Неожиданное везение или погонщик Ракудзо, ставший первым кутилой в Отсу. В рассказе этом повествуется об удаче, какая может привидеться разве только во сне. Говорят, если тебе приснился сокол или баклажан, то это к добру. Но самыми счастливыми считаются сны, в которых видишь гору Фудзи. Впрочем, гора Хэйдзан ничем не хуже. Недаром ее называют Фудзи-столицей. Как дивно сияет ее заснеженная вершина в рассветных лучах. Однажды в предрассветный час погонщик Ракудзо из Отсу, расставшись со своими собратьями, державшими путь в Фусими, поспешил по дороге, ведущей в столицу. Вез он в рыбную лавку на улице Нисикикодзи вяленую киту и размышлял, как это ни странно, о непрочности всего мирского. Вот ведь и эта рыба когда-то плавала в воде. За этими мыслями Ракудзо не заметил, как добрался до Ватагути, откуда до столицы уже рукой подать. Время было раннее, колокол еще не пробил и 6 часов, едва начинало светать. Вдруг погонщика окликнул какой-то человек, судя по выговору, столичный житель, но в потемках его было не разглядеть. «Будь другом, довези меня до улицы Хаттё, в Отсу», — жалобно попросил незнакомец. «Сам я не в силах больше пройти ни шагу». «Вот бедолага!» — воскликнул погонщик. «Ну что ж, садитесь на лошадь!» С этими словами он свалил груз на обочине дороги. Оставить поклажу вот так без присмотра можно лишь в век праведного правления. Внезапно разыгралась непогода. Ветер так и норовил сорвать с лошади набрюшник. Полил холодный дождь, и всадник до того продрог, что не мог пошевелиться. «Подойди ко мне, я должен тебе кое-что сказать», — слабым голосом позвал он Ракудзо. «Ну вот, посочувствовал человеку, а теперь хлопот не оберешься», — с досадой подумал погонщик, но отступать было поздно. «Я смотрю, вы совсем приуныли», — сказал он незнакомцу. «Потерпите самую малость, там у развилки будет чайная, вы сможете подкрепиться, и вам полегчает. Ну-ка, откройте рот». Ракудзо набрал в пригоршню воды из потока, стекающего со скалы, и дал незнакомцу напиться. Тот перевел дух и снова заговорил. «Отец выгнал меня из дома, и я подался в Эдо. Но теперь уж мне туда не добраться. Как это ни грустно, приходится умирать здесь. В Киото у меня остались родители, но они и слышать обо мне не пожелают. Сделай милость, похорони меня, как положено, чтобы душа моя обрела покой. В исподнем у меня зашито 1000 золотых. Дарю эти деньги тебе, но при одном условии. Тратить их ты должен только на Дзёро, в квартале Сибая-Мати. Это будут лучшие поминки по мне». Вымолвив эти слова, незнакомец испустил дух. Дзёро — собирательное название жриц продажной любви. Сибая-Мати — веселый квартал в городе Отсу. Ракудзо собирался похоронить незнакомца возле храма Сикидэра в Отсу. Но тут из столицы примчался какой-то человек, глубокой печали погрузил тело в паланкин и увез. 5 дней ждал Ракудзо, думал, может, станут его разыскивать, а на 7-й день отправился в квартал Сибая-Мати и принялся тратить подаренные деньги. Он пригласил всех до единой Дзёра, о которых много лет вожделенно мечтал, и предался разгулу, не разбирая, ночь стоит на дворе или день. Поначалу, видя, как он роскошествует, люди недоумевали, откуда у простого погонщика вдруг появилась тугая мошна. Но вскоре разговоры утихли, и Ракудзо стал желанным гостем в веселом квартале. Теперь он уже не ходил лохматым, а делал себе щегольскую прическу. Не пил саке из обычной чашки, как прежде, а только из винной чарочки. И вместо песен погонщиков распевал модные песенки, какие можно услышать только в домах любви. Он узнал обычаи веселого квартала и вскоре приобрел такой лоск, что ни один из тамошних завсегдатаев не мог превзойти его изяществом манер. Адзёру Хёсаку в залог любви и верности отрезала себе мизинец. За Ракудзо утвердилась слава покорителя сердец, равного которому не сыскать во всем Отсу. От грубых ухваток погонщика не осталось и следа. Он сделался законодателем мод. Настолько хорошо изучил он все достоинства и недостатки обитательниц квартала Сибая-Мати, что его познания легли в основу книги «Пожар в груди», которая завоевала не меньшую известность, чем «Белая ворона», повествующая о нравах столичных куртизанок. Стоило кому-нибудь в веселом квартале услышать новую шутку, как тотчас распространялся слух, будто ее сочинил сам господин Ракудза. Да, так уж повелось на свете. Если у человека есть деньги, все считают его и остроумным, и изысканным. А в веселом квартале с деньгами и вовсе не мудрено прославиться. Хоть и старая эта истина, а как не сказать, все в нашем мире решают деньги. Хитроумный замысел вдовы или кутила, которому улыбнулось счастье. Так уж бывает, что отцы, не находя управы на беспутных своих сыновей, вынуждены лишать их наследства и прогонять из дома. В прежние времена молодые столичные изгнанники чаще всего находили себе пристанище поблизости в городке Тамба. Ныне же этот обычай устарел, и они, раз уж так вышло, норовят оказаться не в какой-то глуши, а в Эдо, непременно в Эдо. Поначалу слоняются по городу точно бродяги, но вскоре находят добрых людей, посредников по найму прислуги, готовых за них поручиться, и те помогают им обосноваться на новом месте. Однако беспутных гуляк можно встретить не только в столице, их повсюду хватает. Жил в Эдо некий горожанин, отчаянный кутила. Дни и ночи напролет предавался он разгулу с куртизанкой Каниси из веселого квартала Йосивара, за что был изгнан отцом из дому и лишен наследства. И вот решил он попытать счастье в столичном городе Киото. Там, на улице Карасума, у него отыскался приятель, который пристроил его к делу. Карасума — одна из главных улиц Киото, пересекающая его с севера на юг. Кутила, однако, был не очень-то усерден в труде и привычек своих не менял, радея лишь о своей наружности, да о том, чтобы и здесь, в столице, узнали о его любовных подвигах. В торговле он ничего не смыслил и вскоре остался без гроша за душой. Когда он еще только покидал Эдо, мать послала за ним вдогонку слугу и велела передать ему 30 золотых. Но не прошло и полугода, как он все их растранжирил. Если до сих пор ему кое-как удавалось сводить концы с концами, то теперь он совсем приуныл, сообразив, что этак недолго и ноги протянуть с голода. В поисках заработка взялся он за нитку с иголкой, стал мастерить кисеты из промасленной тисненной бумаги и продавать их по 18 медиков за сотню. Как не уговаривал себя бывший кутила, что и эти гроши все-таки ниточка, привязывающая его к жизни, столица ему опостылила, и он с тоской вспоминал свою прежнюю жизнь в Эдо. Скучая в одиночестве ночами, он подсчитывал, сколько отцовских денег тайком прибрал к рукам и промотал за все эти годы. Выходила громадная сумма — 2700 золотых рё и 19 каме с серебром. Каме или кан — мера веса, равная практически 4 килограммам, или 1000 момы. Во времена Сайкаку в обращении находились золотые, серебряные и медные монеты. В отличие от золотых монет, которые, как правило, принимались по номинальной стоимости, серебряные монеты взвешивались. За один золотой, рё, давали 60 моммы серебра или 4 каме медных монет, монов. Существовала и более мелкая мера веса, бу, равная 10 части моммы, примерно 0,4 грамма. Какие добрые семена держал я в руках и как бестолково их разбросал, горько сетовал он. Увы, теперь они никогда не дадут всходов. Недаром дома любви называют гиблым местом. Но, как известно, запоздалым раскаянием делу не пособишь. «О чем ты горюешь, прибрежная ива?» — поется в песне. Наверное, о том, что прошлое кануло в воду, что былого уже не воротишь. Между тем, по соседству с кутилой, с южной стороны, находилась винная лавка, ничуть не уступавшая известному столичному заведению «Мандариновый цвет». Хозяин лавки умер совсем молодым. Оттого, видимо, что жена его была редкой красавицей, как две капли воды, похожей на знаменитую куртизанку Накадзе, которую выкупил в свое время один богач из Нагасаки. После смерти мужа эта женщина осталась с двухлетней дочкой и, несмотря на молодые годы, строго блюла свою честь, смирившись со вдовьей судьбою. Неудивительно, что в нашем беспутном мире слыла она зерцалом женской добродетели. И вот однажды сия добродетельная вдова явилась в храм Хонкукудзи и обратилась к тамошнему настоятелю, которого видела впервые в жизни, с такими словами. «Насколько мне известно, в числе ваших прихожан есть некий торговец шнурками Матаюи из Эдо, который живет неподалеку отсюда, на улице Карасума. Я пришла сюда, чтобы доверить вам одну тайну и просить вас о помощи. Видите ли, я вдовствую и давно уже не помышляю о мирских радостях, но этот торговец повадился забрасывать меня любовными письмами. Разумеется, все до единого я оставила без ответа, не выкинула в мусорную корзину. Однако на днях он, позабыв всякий стыд, прислал мне новое письмо, совершенно ужасное. Вы только послушайте, что он пишет. Я приставлю к ограде вашего дома лестницу и тайком проберусь в сад в том месте, где посажен дуб. Под дубом находится уборная. Спрыгнув с ограды, я окажусь на ее крыше. А затем, упершись ногой за движку двери, спущусь в сад и направлюсь к гостиной. Так что не сочтите за труд приоткрыть ставни. Если вы мне откажете, убью и вас, и себя. За такое письмо, узная о нем кто-нибудь, недолго и головой поплатиться. О своем добром имени мне нечего беспокоиться, и все же прошу вас сохранить в тайне все, что вы от меня услышали. Наглецу же этому строго-настрого запретите впредь писать мне. Так вы спасете нас обоих от неминуемой гибели. Право же, я очень на вас рассчитываю», — сказав это, женщина удалилась. Священник сразу же послал за торговцем, и когда тот явился, принялся сердито ему выговаривать. Закончил он так. «Вспомните, при каких обстоятельствах вам пришлось бежать из Эдо. А в Киото у вас нет родственников, к которым можно было бы обратиться за помощью. Натворите новых бед здесь, совсем пропадете, так что выбросьте свою нелепую затею из головы». «Все это ложь от начала и до конца», — воскликнул торговец. «Ничего подобного у меня и в мыслях не было. Кто бы ни наплел вам этих небылиц, ему не сдобровать». Однако священник не растерялся. «У меня есть неопровержимое доказательство, что это отнюдь не небылицы. Ко мне сегодня приходила небезызвестная вам вдова и с глазу на глаз поведала о ваших посягательствах. Ну что, теперь, надеюсь, вы не станете отпираться?» И он слово в слово пересказал ему все, что услышал от вдовы. Торговец был по весу и доской закваски и живо смекнул. Похоже, вдовушка наградила этот вздор неспроста. Надо же, как ловко она приписала мне свои происки. То есть настоящим повесой, поднаторевшим в любовных делах. Священник уже он ответил. «Простите меня, святой отец. По молодости лет я и впрямь затеял недостойное дело, но вы вовремя меня остановили. Обещаю вам, что больше это не повторится». Оставив священника в совершенном удовольствии от столь похвального решения и взяв с него слово хранить их разговор в тайне, повеса помчался домой и стал с нетерпением ждать ночи. Под покровом темноты он влез на ограду, в том месте, где указала вдова, без труда проник в сад и затаился под деревом. Тут вдова взяла его за руку и повлекла в дом. «Уж не сон ли это?» — только и успел подумать повеса, как очутился рядом с женщиной в теплой постели, на мягком изголовье, укрытой одеялом, от которого исходил аромат алоэ. Лежит, а самого дрожь пробирает. И радостно ему, и боязно. Некоторое время он раздумывал, как лучше поступить, но потом сообразил, что раз у этой женщины нет мужа, то и опасаться особенно нечего. «Эх, была не была», — решил он и принялся удовольствовать вдову, 3 года хранившую верность покойному супругу, да так, что потом ей, пожалуй, было что вспомнить. Вдова совсем голову потеряла и, презрев пересуды, то и дело назначала повесе свидание, всякий раз припасая для него в рукаве звонкие дары, с которыми на этом свете не пропадешь. Вскоре дела его пошли на лад. Он прижился в столице и стал торговать шелком. А вдова со временем ему прискучила, и он опять взялся за старое. Влюбившись по уши в Гетеру Самон из веселого квартала Симабара, он пустился во все тяжкие. Но у него появился соперник, Известный в столице богач Меняла. Не прошло и полугода, как повеса спустил все выманенные у вдовы денежки. Верно говорят, что мотовство с достатком не дружит, и впал он в еще большую нищету, чем прежде. Если кто-то хочет взглянуть на него теперь, ступайте к мосту Бунгабаси, Фусими, и спросите монаха-отшельника. Фусими — селение, расположенное к югу от Киото, ныне входит в черту города. Он читает молитвы и заклинания в дни, когда ждут восхода луны или встречают солнце. Тем и пробавляется. Ожидание луны — суки-мати, и ожидание солнца — хи-мати. Особые календарные даты, когда люди собирались вместе, устраивали застолья и приглашали монахов, которые произносили молитвы о хорошем урожае, благополучии в стране и в доме, а также заклинания против злых сил, бед и напастей. В эти дни обращение к богам считалось особенно действенным. А еще, говорят, он умеет предсказывать судьбу. Возьмет у человека именную печатку, подсчитает количество черт и ворожит. Даже вывеску соответствующую изготовил. Любопытно, какую судьбу нагадал он себе самому? Пожилой кутила, сгоревший в огне любви. Что ни говорите, смешон тот, кто изображает, будто его с души воротит от дел любовных. С самой эры богов любовь есть высочайшая из доступных человеку наслаждений. Каким образом, вы думаете, появился на свет Конфуций или, скажем, Ван Кю? Ван Кю, Ванья Кэмон, богатый осакский горожанин, живший в 17 веке и прославившийся своими любовными похождениями. Описание его жизни посвящена книга Сайкаку «История Ван Кю I» «Ван Кю Исэй но Манагатари». Говорят, что Будда Шакьямуни изволил родиться из-под мышки, только люди сейчас не особенно в это верят. Впрочем, в духовных наставниках по-прежнему нет недостатка, но они зачастую совершают службы кое-как, спустя рукава, а от иных и вовсе за версту разит скоромным. Жил в столице сливовых цветов купец, сколотивший большое состояние на торговле с Эдо. Столица сливовых цветов — старинное поэтическое название города Осаки. Всю жизнь он только и знал, что следит за делениями на шкале весов, никаких радостей не изведал. Так дожил он до 86 лет. Своих детей у него не было, поэтому на склоне дней он взял в дом приемного сына, и с тех пор ему не давала покоя мысль, что все его деньги, из которых он и малой талики не потратил на развлечения, придут в чужие руки. И вот купец этот захворал, да так сильно, что казалось, вот-вот помрет. Чем его только не пользовали, ничего не помогало, стар уже был чересчур. И в конце концов, вместо лекарств стали просто давать ему понемногу рисового отвара в раковине моллюска. Однажды, когда у постели больного собрались все домочадцы, готовые выполнить любое его приказание, старик приоткрыл глаза и точно в полусне произнес: «Огонь! Хочу видеть огонь!» «Не иначе отходит», — решили домочадцы, и, отворив дверцу домашней божницы, зажгли светильник. «Вот он, свет рая», — сказали они старику. «Скоро ваша душа попадет в этот благословенный край». «Да нет», — простонал старик, — «не о святом огне я толкую. Об огнях, которые зажигают ночью. На них хочу напоследок взглянуть». Все недоуменно переглянулись. Кто-то спросил: «Должно быть, вы имеете в виду огни, что зажигают над уличными ларьками во время десятиночных служб?» «Нет, огни в квартале Симати», — ответил умирающий и, подозвав к себе приемного сына, прошептал: «Горько сознавать, что я ни разу в жизни не видел дзёра. Посмотреть бы хоть под конец, как они выглядят. Тогда можно будет и умереть спокойно». Десятиночные службы — богослужения, проходившие в храмах буддийской школы Дзёдо, «Чистая земля», на протяжении 10 ночей, начиная с 6 числа 10 месяца по лунному календарю. В это время вблизи храмов открывались ночные ларьки, в которых велась оживленная торговля. Симати — знаменитый веселый квартал в Осаке. Сын отправился в дом свиданий и тихонько рассказал о желании старика. «Ну что же», — ответили ему, — «любой человек может купить дзёру за деньги, так что не стесняйтесь, «Привозите своего батюшку». Сын усадил старика в паланкин и бережно доставил в Симати. В доме свиданий к старику тотчас вызвали самых лучших гетер — Таю. Когда принесли саке и закуски, он оживился и сказал: «Услуги этих красавиц я оплачиваю на месяц вперед. Буду выздоравливать здесь». С этими словами, кто только его научил, старик вынул из-за пазухи то, чего люди жаждут больше всего на свете, и дал каждой женщине по 5 или 6 золотых. При виде такой щедрости все в доме свиданий радостно потирали руки. Пожилой господин решил оставить по себе добрую память. С тех пор его называли не иначе, как неслыханным богачом и благодетелем. Спустя 4-5 дней старик настолько разошелся, что пожелал воздечь на ложе с одной из Таю. Нельзя сказать, что женщина очень этому обрадовалась. Но ничего не поделаешь, пришлось, зажмурив глаза, подчиниться. Увы, как ни старался старик, достичь цели не смог. Заплакав от досады, он с горечью произнес: «Будь я лет на 30 моложе, не отступил бы с позором. Может, есть где-то в лавке поблизости лекарства от старости? За одну пилюлю я готов заплатить 1000 каме». Жаль старика, но всему на свете есть свой срок. Развлекаться в веселых кварталах следует до 40 лет, заводить тяжбы до 50, а потом остается лишь ходить по храмам и думать о спасении души. «Эх, прожить бы мне еще 2-3 года», — сказал как-то старик. «Встретить здесь Новый год и праздник Бон, полюбоваться на ваши знаменитые пляски». Бон — праздник поминовения умерших, справляемый ранней осенью. Считалось, что в этот праздник души умерших на несколько дней возвращаются под родной кров. Чтобы осветить им дорогу, на домах и домашних жертвенниках зажигали фонари. Для них готовили угощения, в их честь устраивали пляски и различные увеселения. Многие из этих обычаев сохраняются и поныне. «Правильно», — рассмеялись Таю. «Заберете их с собой на память, когда надумаете отойти в мир иной». «А что?» — согласился старик. «Пожалуй, я останусь здесь до последнего часа. А когда умру, вы отслужите по мне панихиду. То-то будет о чем вспоминать на том свете». С этими словами он попросил одну из гетер приготовить лекарственный отвар. И хотя чашечка этого отвара обошлась ему не меньше, чем в 16 момме серебром, старик и глазом не моргнул. Даже болеть в веселом квартале было для него ни с чем не сравнимым удовольствием. Момме. Мера веса, равная примерно 4 граммам. Все о нем заботились, исполняли любую его прихоть. Ведь за каждый день, проведенный здесь, он щедро платил. Однако всякий человек смертен. И спустя какое-то время старик скончался. Хотя все к этому шло, куртизанки сильно горевали и искренне его оплакивали. В ту же ночь тело покойного предали огню в Дотамбори. А на утро даже пыли и пепла от него не осталось. К вечеру же и говорить о нем перестали.